Глава 9. Империя Оствер. Герцогство Каним. 7 февраля 1402 года. Судьба не была благосклонна к Скиру Прану, и приказ герцога Андала Грига для провинившегося командира дружины по прозвищу Ржавый был ясен и понятен. Он должен был убить Уркварта Ройхо. И никак иначе опальный командир не мог заслужить прощения своего господина, которому верно служил с самых малых лет. Сначала пажом, потом гонцом, а затем дружинником, десятником и сотником. Так что, попрощавшись с отцом, первым советником герцога, которого он любил, пожал гораздо меньше своего повелителя, Скир отправился в город Йонар. Первую неделю на новом месте он просто присматривался к столице великих герцогов Канинов. И очень осторожно, чувствуя на себе пристальное внимание местной тайной стражи, он искал выходы на городской криминалитет. В скитаниях по Йонару пролетело 10 дней, и когда верный слуга Грига решил, что он готов исполнить волю северного герцога, а шпионы Канина перестали за ним следить, он стал действовать, и поначалу ему сопутствовал успех. Пран познакомился с одним из авторитетных местных воров и предложил ему простое дело – найти в огромном городе конкретного человека и помочь ему пришить молодого Ройха. Деньги за это он предлагал очень хорошие – целых 50 элиров, половину из того, что имел. И вор, которого звали Баган Синий, дал ему в подчинение своего человека, молодого паренька по имени Финч Бритва. При этом Боган специально оговорил, что его люди не будут напрямую участвовать в убийстве, поскольку это хлопотно и сулит неприятности с тайной стражей. Скир Пран с этим согласился, так как лично собирался прикончить сбежавшего от него графского сына. Однако позже все пришлось переиграть. Финч Бритва, юркий и смышленый воришка, обнаружил и локализировал Ройхо уже через несколько часов поиска. И сам предложил Прану за 10 золотых монет найти человека, который поможет ему с мокрым делом. Ржавый подумал и решил не мелочиться, ведь два клинка лучше одного. И если он упустит жертву, то ее достанет второй убийца. Так что согласился с Бритвой. И это его спасло, поскольку оказалось, что за Урквартом следили шпионы барона Аната Каира. Не заметившие Прана, но обратившие внимание на человека с арбалетом, который забрался в гостиничный номер Ройхо. В итоге йонарского киллера схватили. Бритва и Баган Синий исчезли. А Прана взяли через 2 суток, когда он пытался выбраться из города. Тайная стража герцога Ферроканима работала четко, и вскоре Ржавого били смертным боем, выпытывая, кто и с какой целью послал его в Йонар. Он молчал, сплевывал на пол камеры кровавые сгустки слюны и выбитые зубы, и мысленно славил своего повелителя, который еще в молодости, когда он был его гонцом, приказал поставить рыжему дорогой блок, не позволяющий считывать его мысли и чувства с помощью магии. И после 3-суточного допроса все, что осталось от Скира Прана, немного и на скорую руку подлечили и обтерли его лицо мокрой тряпкой. А затем Ржавого приволокли в чистый тюремный кабинет, где за продолговатой конторкой находились 2 человека. Первый был одним из следователей, который занимался его делом, а другой, по описаниям шпионов герцога Грига, походил на барона Аната Каира. Следователь пока молчал, и разговор повел начальник тайной стражи великого герцога. «Ты знаешь, кто я?» — спросил барон Прана, которого наручником приковали к металлическому стулу, привинченному к полу в центре комнаты. «Наверное, вы барон Каир?» — просипел Ржавый. «Правильно, это я», — кивнул подбородком начальник йонарских шпионов. «А зачем я здесь, понимаешь?» «Нет». Мне доложили, что ты выдержал все пытки, которые к тебе применялись, и я лично решил взглянуть на такого редкого человека». «Редкий, значит?» «Конечно. Ты хранишь преданность своему герцогу, даже оказавшись в безвыходной ситуации, и понимаешь, что никому не нужен, ни повелителю, ни отцу. Это своего рода героизм, какой в наше время не часто встретишь. И хотя, на мой взгляд, это глупый героизм, но уж какой есть». «Угу», — буркнул Скир. Каир посмотрел на следователя и сказал: «Прочти». Тайный стражник из папки на конторке достал слегка скомканный лист бумаги, расправил его и начал. «Внимание! 28 числа месяца Нара, предав своего господина герцога Андала Грига и учинив ряд злодеяний в его доме, совершил дезертирство и бежал бывший командир дружинников Скир Пран по прозвищу Ржавый. Он выглядит следующим образом. Рост 1,80 м, цвет кожи белый, волосы черные, глаза карие, блестящие, нос прямой, возраст 30 лет. Особые приметы – неприятный резкий голос и на шее тонкий шрам от кинжала. На всей территории герцогства Грик этот преступник объявлен вне закона, и за его поимку предлагается награда в 150 иллиров». «Что скажешь, Ржавый?» — спросил Каир. «Это все правда. Я виноват перед герцогом Григом». Пран флегматично пожал плечами. «А Урквуарта Рейха я хотел убить по собственной инициативе, потому что ненавижу это семейство». «Урквуарта оставим в стороне. Меня интересует, почему ты не желаешь выдавать секреты Грига?» «У меня на это есть причины, и я буду молчать». «Жаль, Скир, очень жаль», — барон поморщился. «Я надеялся на то, что ты будешь благоразумен и поймешь, что тебя использовали только для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию в случае попытки покушения на Ройхо. И, осознав это, ты пойдешь на сотрудничество с тайной стражей, которая может помочь тебе начать новую жизнь. Однако ты упорствуешь в своем нежелании обвинить герцога. И за это тебя надо бы убить. Но я, уважая твою стойкость, не стану отдавать приказ на твое уничтожение, а оставлю тебя наедине со своей судьбой». «Мне не нужны ваши лживые заверения в хорошем ко мне отношении и помощь». «Дурачина. Тебя никто не будет выкупать, обменивать и выручать. Грик получил письмо предупреждения не посылать больше своих шпионов-неудачников в земли великого герцога Канима. И твой повелитель ему внял. Тебя использовали и бросили. И помощи не будет». «Плевать». «В таком случае во всех своих неприятностях вини только себя». «И Урквуарта Ройхо». Каир снова поморщился и приказал увести Прана. Ржавого отволокли в допросную комнату, где его снова били, но он опять молчал. Затем через пару дней про него забыли. И вскоре Скира перевели в общую тюрьму, где ему пришлось драться за кусок плесневелого хлеба и миску баланды с мелкими преступниками и бездомными, а после этого перемалывать пищу шатающимися редкими уцелевшими зубами. И все это ради того, чтобы выжить. Когда-нибудь выбраться из тюрьмы и все же выполнить приказ Андала Грига, который занозой сидел в его мозгу и не позволял ему окончательно сломаться во время допросов. Шло время. Пран немного поправился, хотя здоровье его было серьезно подорвано, а опытные тюремщики считали, что, скорее всего, этот заключенный умрет от истощения и увечий. Однако он выжил, и вскоре Скира осудили, признали виновным в попытке предумышленного убийства и приговорили к пожизненной каторге на каменоломнях великого герцога. Еще один день в тюрьме, сборы колонны каторжников и ржавый зашагал в сторону раскинувшихся за Йонаром гор. Его ноги делали шаг, и он думал о том, что не выполнил приказ герцога. Другой шаг, и Скир мечтал о побеге и убийстве ненавистного Урквартта, который был источником всех его бед. И так раз за разом. Одни и те же превращающиеся в манию мысли и монотонное движение. До каменоломни, скованные кандалами каторжники, дошли за 5 дней. Осужденных людей загнали в глубокий карьер, где кирками и ломами они вырубали из скалы белые глыбы. Затем они обтесывали их в квадратные блоки, вытаскивали этот строительный материал, который позднее станет частью крепостных стен, на поверхность, и с помощью рычагов и талий грузили каменные квадраты на мощные подводы. Кормили каторжников не очень хорошо. Работали они по 12 часов в день, и труд их был очень изнурительным, а потому многие не выдерживали и умирали. Но Скир Пран, в душе которого кипели ярость и злоба, а в голове были только две основные мысли, переносил все беды и лишения стойко и практически не замечая их. И непонятно как и за счет чего, вскоре он окреп и сильно раздался в плечах. А затем этого изуродованного пытками человека, с половиной выбитых зубов и гнилыми пеньками во рту, диким взглядом и грязными космами, спадающими на спину, заключенные стали сначала избегать, а позже обходить его, словно он был агрессивным и непредсказуемым зверем. Прану на это было плевать, и все глубже погружаясь в пучину безумия, он мерно крушил молотом камень и не обращал на косые взгляды остальных каторжников никакого внимания. «Я не мог! Я не смог!» — снова говорил он сам себе, не замечая того, что с головой у него непорядок, и тут же добавлял. «Ненавижу Ройха! Все из-за этого беглеца! Убью!» И так продолжалось до тех пор, пока каторжники, в большинстве своем кровавые злодеи, насильники и убийцы, то есть далеко не мирные овечки, не обратились к начальнику каменоломни, господину Кимпусу, с просьбой убрать от них Прана. И господин Кимпус, 50-летний человек с небольшим брюшком и прагматичным складом ума, задумался о том, что же ему делать со страшным и уродливым кандальником. С одной стороны, каторжники волнуются, и если не удовлетворить их настоятельную просьбу, то может вспыхнуть бунт, который повлечет за собой его жестокое усмирение и, как следствие, потери в рабочих руках и невыполнение производственного плана. А с другой стороны, сумасшедший Скир Пран пока не причинил никому вреда. С легкостью выполняет полуторную норму и не виноват в том, что остальные заключенные боятся его и нервничают, когда он рядом. Как поступить? Сидя за столом в своей конторе и в окно наблюдая за работами, подумал Кимпа. И в этот момент к нему вошел начальник охраны, который доложил о том, что прибыл представившийся как Филс Омунд из школы Трансформ маг. И у него имеется бумага из канцелярии великого герцога Канима. Кимпус поспешил встретить гостя. А маг, лысый мужчина с округлым лицом и тонкими губами, одетый в дорожную мантию коричневого цвета, сразу же предъявил ему документ, в котором было сказано, что он имеет право забрать для личных нужд любого кандальника из приговоренных к пожизненной каторге. «Приказ есть приказ», особенно если он составлен по всем правилам и заверен печатью. И у начальника каменоломни подобная бумага удивления не вызвала. Случалось в его практике, что маги брали для проведения своих, наверняка смертельно опасных опытов, приговоренных к пожизненному заключению людей. И данный случай был как раз из этого разряда. Каторжники были построены перед конторой. Кимпус и Омунд вышли на свежий воздух, и заключенные, завидев мантию, тут же забеспокоились и зашумели, так как имели некоторое представление о том, зачем маги посещают тюрьмы и каторги. Однако стражники не медлили, быстро навели порядок, и, сопровождаемый начальником каменоломни и парой охранников, маг двинулся вдоль закованных в цепи людей, которые смотрели на него, как на своего злейшего врага. Филлис Омунд вглядывался в лица кандальников и недовольно морщился, то ли от запаха давно немытых тел, то ли еще от чего. Но вот он подошел к стоящему с самого края Скиру Прану и, словно споткнувшись, замер на месте. После чего он пристально всмотрелся в сумасшедшего, снял с шеи амулет, красный рубин на золотой цепочке, покрутил его перед ржавым и пробормотал. «О, боги! Какая преданность, сила и ненависть! Великолепный образец!» «Вы что-то сказали, господин маг?» — наклонился к нему Кимпус. «Да», — повернувшись к начальнику каменоломни, ответил Омунд и кивнул на Прана. «Я забираю этого человека». «Он опасен», — предупредил мага Кимпус. «Я знаю». «Дело ваше. Бумаги выправят быстро, а кандальника хоть сейчас забирайте». Спустя 20 минут господин Кимпус, проводив мага, вернулся в свою контору и, вскоре позабыв про него и сумасшедшего Скира Прана, занялся текущими делами. А закованный в кандалы ржавый, словно дикое животное в крепкой железной клетке, которая была поставлена на телегу и накрыта черной мантией, под охраной воинов школы Трансформ, отбыл в неизвестном направлении. Империя Оствер. Военный лицей Крестич. 10 марта 1402 года. После того, как мы выдержали трехмесячный испытательный срок и офицеры-инструкторы вплотную занялись нашим обучением, еще 3 месяца первого курса в училище пролетели очень насыщенно, интересно и достаточно быстро. На физподготовку теперь уходило не более 1,5 часов в день, а все остальное время было забито занятиями. Из всех многочисленных предметов, которые нам начали преподавать, лично меня больше всего интересовали 3. История империи, боевая магия и фехтование. Первое – это фундаментальная основа, на которой строилась вся современная жизнь, и, изучая прошлое, я мог более ясно видеть настоящее и заглядывать немного вперед. Вторая зародилась из моего интереса раскопать информацию про магов-воителей. И хотя до сих пор я так и не нашел конкретных доказательств тому, что древние войны императора Иллира Анхо могли совмещать 2 направления, мне казалось, что я на верном пути и со временем смогу разгадать эту тайну прошлого. Ну и заодно, конечно же, более подробное изучение книг по магии помогало мне лучше освоить работу с амулетами, эликсирами, свитками и артефактами, и их применение в бою. Что же касательно 3-го предмета, то есть фехтования, то я дворянин, и значит мне на роду написано владеть клинком так, чтобы не было за себя стыдно, и на дуэли я смог бы дать отпор любому наглецу. В общем, я старался как мог, и понимая, что от уровня подготовки зависит моя жизнь, учился с полной самоотдачей, и результаты не замедлили сказаться. И хотя я не был лучшим учеником на нашем курсе, на общем фоне моя личность вопросов не вызывала. Добросовестный средний кадет, который стремится узнать что-то новое и не халявит. Меня это устраивало полностью. Наставников, инструкторов и сержантов тоже. И на 2-й курс я перешел без особых проблем. И лишь только минуло 1/2 года с того момента, как мы оказались на территории военного лицея, нас переселили в другие казармы, более комфортабельные и теплые. А наши места заняли новобранцы, которых мы могли видеть из окон своей новой спальни. И, наблюдая за 2 сотнями парней, с любопытством разглядывающих пустой плац и здания вокруг, сами себе мы казались бывалыми ветеранами. Хотя каждый из нас понимал, что это не так. Вот шестой курс – это да, настоящие войны. А мы всего лишь заготовки, как нас правильно называли инструкторы. Начался второй курс обучения. Мы получили доступ в библиотеку лицея. И, конечно же, я посетил ее при первой же возможности. Многого от этого посещения ждал. Однако был разочарован, так как никаких секретных книг с описаниями древних боевых методик не обнаружил. Хотя полезной и редкой литературы в ней было немало. Другой бы на моем месте, может быть, и расстроился бы. А мне было некогда. Слишком напряженный у нас был график обучения, и на это просто не оставалось времени. Так что вопрос с магами-воителями и имперских методов обучения по-прежнему оставался открытым. Месяца летели мимо меня и моих товарищей, со многими из которых мы с Альерой пусть и не сдружились, но стали приятелями и добрыми товарищами, которые понимают, что если хочешь доучиться, придется играть в команде, а иначе будет очень сложно. Так прошло еще полгода, и сегодня, находясь в фехтовальном зале, где звенели скрещивающиеся клинки первого и третьего десятков, отрабатывающих групповой бой, воспользовавшись кратковременной передышкой, наш второй собрался в кружок. Как были в тяжелых войлочных костюмах, скинув маски и поджав под себя ноги, мы сели на пол, и княжич Вилфертанг, худощавый и жилистый брюнет, произнес: «Скоро отпуск, господа кадеты!» «Это да!» — одновременно согласились с ним Тарди Пест и Гуннар Арцис, которые за время нашей учебы сильно сблизились с наследником богатого княжества и стали как бы его тенями. «Понятно, что отпуск», — сказал я. «Ты хочешь что-то предложить?» «Да. Я приглашаю всех к себе в гости. Оплату телепорта, питание, проживание и развлечения гарантирую. Кто со мной?» Мы с Вераном переглянулись и кивнули один другому. «Мне все равно деваться некуда, и если бы не приглашение княжича, то я остался бы в Крестиче. А Альера живет далековато, и на дорогу в оба конца должен потратить 8-9 дней и некоторую сумму денег, так что дома ему делать нечего». «Какие развлечения предоставишь, Вил?» — спросил его Заман. Княжич улыбнулся и сказал: «Все, какие только душа пожелает. Пиры, балы, охота и выпивка. А девушки будут?» Заман и все мы тоже заулыбались. «Да», — Фертанг смутился и покраснел. «Тогда я с тобой». «А что остальные?» «Что касается других кадетов, то лишь Тормана Сарну и Кричарда Калька за воротами училища ждали близкие и родные им люди. Поэтому предложение Фертанга приняли все, кроме этих двоих». «Договорились». Княжич был доволен. И в этот момент раздался голос нашего учителя по фехтованию, невысокого и вертлявого господина Нагера. «Второй десяток! В зал! Взять щиты! Учебный поединок один на один!» Кадеты быстро вскочили на ноги и расхватали учебные мечи, затупленные и руты, которые являлись штатным оружием имперских гвардейцев, а со временем стали использоваться большинством взрослых дворян, и в основном именно на них ведутся все дуэли. И чем больше я набираю веса, вытягиваюсь и расту, тем больше мне нравится это великолепное оружие. Хотя корт в некоторых ситуациях, в ближнем бою или свалке, например, гораздо удобней. Айрут предназначен для одиночных боев или кавалерийских схваток. И если описать его коротко, то это прямой обоюдоострый стальной клинок длиной 90 сантиметров и 10-сантиметровой рукоятью, которая прикрыта корзинчатой гардой, надежно защищающей ладонь от повреждений и порезов. Ширина лезвия от 4 до 6 сантиметров. Вес оружия примерно 1 килограмм 200 грамм. «Альера против Фертанга», — командует учитель. «Кальк против Арциза. Заман против Песта. Лигна против Сараны. Ройха против Эхарта. Мы выходим в зал, где только что закончился групповой бой, в котором победу одержал третий десяток, и занимаем свои места, обозначенные краской квадраты 4 на 4 метра. Круглый кавалерийский щит на левую руку, меч в правую. Салют вскинутым клинком, ждем команду, и Нагер не медлит. Начали! Эхард после первых трех месяцев обучения из толстяка, превратившийся в худого и подвижного паренька, атакует первым. Он быстр и стремителен, и его клинок, со свистом рассекая воздух в вертикальном ударе, устремляется на меня. А я, зная горячность и нетерпеливость своего товарища по десятку, которому не уступаю по скорости реакции и мастерству, но превосхожу его по массе тела на десяток килограммов и в росте на 5 сантиметров, уверен в своей победе и уже жду этой атаки. Мой щит выдвигается от тела немного вперед и встречает затупленное лезвие Ирута, которое ударяет в его верхнюю кромку и отскакивает от нее. Жаль. Я рассчитывал на то, что клинок может застрять в щите, а я его сброшу и проведу контратаку по корпусу противника. Ну, ничего, значит, придется помучиться. Моя левая рука содрогается от сильной отдачи, и с правого плеча, одновременно с поворотом корпуса тела, я наношу по Эхарту горизонтальный удар. Замах у меня сильный, я это уже знаю, и делаю расчет на то, что Нунц не сможет выдержать силу моего удара. Однако он устоял и, подобно мне, подставляет под клинок щит. Сталь меча, выбив из металла еле заметный снопик искр, лишь проскрежетала по щиту и оставила на нем светлую борозду, которая ясно видна на серой краске. Снова удар Эхарта, и я смещаюсь немного влево. И когда Нунц наносит еще один удар, то я отвожу его меч своим в сторону и без замаха, резко опустившись на одно колено и подавшись всем телом вперед, делаю выпад, который проникает под его защиту, и клинок соприкасается с доспехом моего спарринг-партнера. Есть! Достал! Однако команды прекратить бой нет, и мы продолжаем. Делаю вертикальный замах и наношу удар по щиту. Нунц отвечает. И, обмениваясь предсказуемыми базовыми ударами по прямолинейным траекториям, мы около минуты топчемся на месте, до тех пор, пока Эхард не пожелал отыграться и не попробовал зацепить меня кромкой щита. Хороший прием, но я его знаю. А потому рывком опять ухожу влево и сбоку бью клинком по его щиту, который на краткий миг стал оружием нападения. Замах удался. Удар прошел как надо. Нунц сильно засопел, и это является знаком того, что ему больно. Еще бы не было больно. Рука в полете и с грузом на ней, а тут удар килограммовой железякой. Тяжко это, по себе знаю, так как на подобной попытке атаковать соперника щитом меня позавчера княжич Фертанг подловил. И мне, чтобы быстро восстановиться, понадобилась помощь мага-целителя. Горизонтальный замах и новый удар по щиту. Наверняка Нунцу сейчас тяжело, и он стиснул зубы. А мне ради победы необходимо не останавливаться и не давать ему ни секунды роздыха. И отбив своим клинком и рут спарринг-партнера, я направляю острие клинка вдоль верхней кромки щита, который Эхард не может удержать, как это необходимо. Сталь соприкасается с костюмом, и я слышу голос учителя Нагера. «Победа Уркварта! Пара Эхард Ройха ко мне!» Вдвоем с Нунцем, который с трудом скинул с руки щит, сняв шлемы, мы подходим к Нагеру. И замираем на месте. Этот учитель не любит официоза, и ему не нужны наши формальные рапорта. «Значит так, молодые люди», — наблюдая за другими поединщиками, говорит фехтовальщик. «Успехи у вас есть, но недочетов гораздо больше. Сначала Эхард. Вам необходимо восстановить свою мышечную массу, так что лучше питайтесь. У вас превосходные диагональные удары, и только за счет этого вы можете быстро выигрывать схватку. Кроме того, вам надо больше внимания уделять на повороты телом. Не бойтесь рисковать, отрываться от противника, резко убирать голову или плечо. «Я понял», — произнес Нунц. «Так, теперь Ройхо», — продолжает учитель. «У вас есть хорошие задатки фехтовальщика, но в отличие от Эхарта, в вас слишком много авантюризма. Вы понимаете, что мечи затуплены, а на вас защита, и поэтому излишне рискуете. Пока это вас выручает. Однако в реальном бою вы можете по привычке подставиться под смертельный удар, который отправит вас на тот свет. Так что больше думайте о безопасности. Не стойте на месте, следите за ногами и чаще используйте шокирующие и дестабилизирующие удары». «Ясно», — ответил я. «Эхарт и Ройха, на площадку! Кальк и Арцис, ко мне!» Вновь мы с Нунцем надеваем шлемы и замираем один напротив другого. По уговору отбрасываем щиты в сторону и не столько рубимся, сколько отрабатываем удары, уклонение от них и парирование. Еще одна тренировка и все как всегда. А скоро первый отпуск и масса развлечений за счет князя Фертанга. Эх, погуляем!